Легко представить себе, какое впечатление произвела в Версале эта вопиющая обида, нанесенную Людовику как посреднику в переговорах между Россией и Швецией. Но когда во Франции узнали, что Шеттарди, предупрежденный за неделю до нападения о намерениях русских, не счел долгом известить о них шведского генерала, это негодование против него достигло высших пределов. О чем он думал? Что он делал в Москве? Засыпанный вопросами и упреками, Шеттарди сумел найти себе в оправдание только эту жалкую оговорку. Бестужев уверил его, что возобновление военных действий не помешает переговорам, которые ведутся под покровительством Франции. В действительности же, весь отдавшись своей мечте и настойчиво добиваясь призрачной победы, начинавшей ускользать от него, французский дипломат просто забывал временами, что шведы существуют на свете. Теперь остается объяснить, чем вызван был этот неожиданный поворот в действиях России, поставивший маркиза Шеттарди в такое неприятное положение. Сделать это нетрудно. Политика Версальского двора этого времени, как известно, далеко не пользуется репутацией безупречной. Многие из нападок на Людовика XV я считаю даже необоснованными или преувеличенными, но не в данном случае. Здесь он бесспорно вел двусмысленную игру, достойную нелестной оценки Мардефельда. Он позволял своему представителю в России ухаживать за Елизаветой и разыгрывать роль честного маклера в распри этой государыни со Швецией. И в то же время всеми доступными ему средствами поддерживал шведов в явный ущерб законным требованиям России. В вероломстве Франции сомневаться невозможно. Оно очевидно. По условиям мира, предложенным России из Версаля, и по отношению маркиза Шеттарди к переговорам, которые эти условия вызвали. России, победительницы, вменялась в обязанность заплатить за военные издержки. Елизавета будто бы обещала шведам изменить в их пользу нештатский договор. А войну, где они вели исключительно для того, чтобы обеспечить престол дочери Петра Великого. Между тем из Вены, из Константинополя, из Парижа и из Лондона приходили донесения, в которых русские дипломаты в один голос говорили об интригах Франции, вооружающей против России и Турцию, и Данию, чтобы дать преимущество шведам. Но, скажут мне, может быть, все русские агенты ошибались, получая неверные сведения или просто возводили напраслину на Францию вследствие личной к ней неприязни. К сожалению, депеша Амло графу Костелану, французскому послу в Константинополе, посланная как раз в это время и перехваченная Бестужевым, показывает, что русские агенты были правы. Министр французского короля писал в этой депеше, разбившей последние сомнения Бестужева, что воцарение Елизаветы должно погубить Россию, и что Порте следует воспользоваться этим и действовать заодно со шведами. Я уже говорил, что Бестужев был самый продажный из людей. Соблазнившись на минуту французским золотом и приняв его, он, казалось бы, должен был припрятать подальше компрометирующий документ. Но он показал его Елизавете. Почему? А потому что в таком случае, как этот, когда жизненные интересы его страны были совершенно ясны, этот человек, не имевший в своей нечистой душе ни чувства чести, ни долга, подчинялся все-таки другой внутренней силе, которая заставляла его служить Родине и не позволяла ему изменить ей. Этой силой, казалось, был насыщен самый воздух, которым тогда дышала Россия. Это была та стихийная сила, которая руководит молодыми и полными жизни социальными организмами, как руководит инстинкт самосохранения отдельной особью. Тем, кто найдет, что я ввожу метафизику в свои объяснения, я могу указать на примере, как эта сила себя проявила. Я рассказывал о любви и преданности гвардейцев к Шатарди при восшествии Елизаветы на престол. Эти солдаты ничего не знали о депешах, которыми обменивались в то время Версаль, Константинополь и Стокгольм. Но и они вскоре почуяли, что Франция затевает против России что-то недоброе. Не прошло и года, как они стали грозиться, что свернут французскому послу шею. Во время своего пребывания в Москве маркиз должен был расставлять караульных вокруг своего дома. Всегда держал наготове лодку на Яузе, чтобы в случае нападения немедленно спастись на другой берег. И, как и Елизавета, не ложился спать до рассвета. Чтоб не вызывать этим толков, он заменил свои тонкие обеды ужинами и ввел эти ночные пиры в моду. Это была его последняя победа. Видя охлаждение Елизаветы, он совершенно потерял голову. После нескольких неудачных попыток добиться свидания с императрицей, он подошел к ней на маскараде и стал осыпать ее резкими упреками, как это позволял себе иногда Листок. Но если бы Елизавета была его подругой сердца и открыто изменила бы ему, то и тогда он, пожалуй, не имел бы права обратиться к ней с такой речью. «Я готов был пожертвовать для вас жизнью. Я много раз рисковал сломать себе шею на службе у вас. Вы должны были бы отблагодарить меня иначе». Он объявил ей, что уедет из Петербурга, как только и спросит себе отзывную грамоту. И затем прибавил горячо: «Через 2 месяца, надеюсь, вы освободитесь от меня. Но когда 4000 верст будут отделять меня от вашего величества, вы поймете, и это служит мне единственным утешением, что пожертвовали самым преданным вам человеком для лиц, которые обманывают вас». Мысль, что его принесли в жертву Бестужеву и политическим единомышленникам вице-канцлера, овладела Шатарди и определила характер его дальнейшей карьеры в России. Между ним и его противниками завязалась борьба, из которой он, после довольно странных перипетий, едва не вышел победителем, когда вдруг разразилась катастрофа. Ее было, конечно, легко предвидеть, но он в своем ослеплении ее не ждал. Пока же он добился немногого мелодраматической сцены, разыгранной им перед Елизаветой на маскараде. Надо признать, впрочем, что если бы он действительно имел права на ту близость, на которую претендовал, то его дерзкая выходка не осталась бы для него безнаказанной. Подруга Разумовского, как впоследствии и Екатерина II, никогда не вступала в долгие объяснения с любовниками, а бросала их легко и бесцеремонно, когда они мешали или надоедали ей. Ей достаточно было тогда одного слова или жеста, чтобы подняться от них на недосягаемую высоту своего престола. Но прекрасный и обворожительный маркиз не был любовником Елизаветы. У них не было прошлого, но зато могло быть будущее. И соблазнительность этого будущего привлекала Елизавету, хоть она и не придавала ему такого значения, как сам Шатарди.